Глава 47. «Здесь все готово, мила. Смотри сама». Он очень постарался. Лестницы все в доме оборудованы пандусами. Основная на второй этаж подъемником. Есть кнопки вызова помощи. Демьян очень постарался, чтобы мне было максимально удобно, но, глядя на это, у меня сжимается сердце. Это словно другая жизнь. Вчера я могла взбежать по ступеням и даже не задуматься о том, насколько это классно, а сегодня... Сегодня мне нужно разобраться, как что работает в этом оборудовании, чтобы просто подняться на этаж выше. «Мила, мы ничего не нашли на МРТ. Ничего критичного», — сказал сегодня Матвей перед моей выпиской из больницы. «Возле копчика есть небольшая гематома. Она, скорее всего, давит на нерв. Должна рассосаться». «Должна?» «Медицина – неточная наука», – пожал он с сожалением плечами. «Возможно, потребуется операция. Но, как я уже сказал, только после родоразрешения». «Хорошо». Кивнула я и позволила Демьяну забрать меня и отвезти домой. «Завтра должна приехать мама. Она хотела остаться ухаживать за мною, но я отказалась. Знаю, что у нее работа, полон дом, хозяйство. За коровой кто ухаживать будет? Мне придется как-то самой. Выхода все равно нет. В спальне тоже все оборудовано. Поручни у кровати, туалетный столик со всем необходимым, высотой четко по моему креслу. В уборной тоже все подготовлено. Спасибо тебе». Говорю Демьяну, а у самой внутри дыра разверзается, и края ее обожженные кровоточат, потому что мне очень сложно представить его с инвалидом. Такого сильного, статного, и вдруг рядом колясочница. Уже представляю фырканье и усмешки его бывшей секретарши или бывшей королевы. Ревность проходится лезвием по сердцу, усиливая боль и заставляя сжать зубы. Правда, спасибо, я... Слов не хватает. Захлопываю рот и тяжело выдыхаю, ощущая, как на плечо ложится мужская рука. Не могу себе отказать в том, чтобы прижаться к ней щекой и закрыть глаза. «Мила, не надо меня благодарить», — говорит негромко. «Мы пройдем через это вместе. Ты обязательно встанешь и будешь отличной мамой нашему ребенку. Да, получается, не как у всех. Но как вообще у этих всех? Жизнь не сказка, но мы с этим справимся, вот увидишь». «А если нет?» В горле встает ком. «Если не получится? Если я так и не встану, так и не смогу заботиться о нашем ребенке, Демьян, зачем я тебе такая?» «Вот снова ты за свое». Его голос становится холоднее. Обласов обходит коляску и присаживается на одно колено передо мною. «Мила, я люблю тебя. Может, тебе сложно в это поверить, но даже если ты не встанешь, хотя я бы тут верил Матвею, я не стану отказываться от тебя. Ты тот человек, который мне нужен. Я уже достаточно пожил в одиночестве. Я уже достаточно наелся всего красивого и блестящего. Теперь я хочу быть с тобой, потому что ты... ты настоящая. Хоть на шпильках и в бикини на сцене, хоть танцующая под тропическим ливнем, хоть решившая остаться в кресле, чтобы подарить жизнь своему ребенку. Мне нужна ты. Пожалуйста, поверь в это. И давай уже закроем тему, хорошо?» Его слова падают каплями дождя в мою иссушенную страхами душу. И я улыбаюсь. Снова чувствую, как в носу щиплет от подступающих слез, но мне удается их сдержать. Я подаюсь к Демьяну и целую его. Вроде бы даже становится легче, и тревога в груди притихает. Она все еще там, жжется, но сейчас прячется в тень. «И раз уж я все равно встал на колено», — улыбается, глядя мне в глаза, — «то ждать вечера не буду». А потом у меня в груди все сдавливает, когда он вытаскивает из кармана небольшую коробочку и раскрывает ее передо мной. Дыхание сбоит, кровь приливает к лицу. Внутри на белой атласной подушечке кольцо. Тоненькое, аккуратное, с массивным камнем, который как будто светится изнутри. «Милана, я бы хотел, чтобы наши отношения имели и юридическую силу. В смысле, я предлагаю тебе выйти за меня замуж». «Не плакать не получается. Совсем не получается». Я киваю, заливаясь слезами, и даже «да» выговорить не могу. Демьян бережно берет мою руку и надевает кольцо на безымянный палец. Сфоткать бы, да рука вся синяя от катетеров и игл. Но мне нравится, как смотрится колечко на моем пальце. И нравится представлять, как в паспорте будет написано «Обласова». Сейчас бы запрыгнуть на него с разбегу от радости, но я могу лишь обнять. Да покрепче. «Так, а теперь давай я тебе покажу комнату, в которой мы могли бы обустроить детскую. Хотел даже сам заказать мебель, но без тебя не стал. Займешься же этим?» Улыбается. «Конечно, займусь». Расплываюсь в улыбке в ответ. «Давай уже, показывай».